Моя речь с представлением патентов, а также благодарность неравнодушным патриотам, которые не стали чинить беспорядки, а вполне себе цивилизованно пришли и высказали свое мнение, срывает бурные аплодисменты. Радуются не только коммерсанты и активисты, которые и пошли с петицией, но и простые жители, которые до недавнего времени серьезно опасались начинать свое дело. Уж сильно много еще имелось пробелов в нашем законодательстве. Кроме того, больше всего людей пугает неизвестность. Спарта развивалась бурно, стремительно, буквально взрывными темпами. Но вслед за этим возникали и вот такие несуразицы, когда очередной недочет или мелочь могли вызвать настоящую волну цунами в недалеком будущем. Фракция все больше походила на небольшое государство, на комплексный, выверенный механизм, любая деталь в котором имела решающее значение. И я приложу все усилия, чтобы этот корабль и дальше шел нужным мне курсом. Тем же вечером ко мне в кабинет прибывает третий с крайне неоднозначным докладом. «Тревожные новости ты принес, третий», — вздыхаю я. «Все так, мой лорд», — соглашается мужчина. «Это подтвержденная информация», — массирую я виски. «Сначала это катавасия с патентами, а теперь это. Система просто обожает подбирать самые удачные моменты для своих сюрпризов. К сожалению, ее проверили не раз и не два», — произносит третий. «Ребята малого прочесали холмы вокруг Салема и плоскогорья в кластере бывших автомехаников. Ошибки быть не может. Повышение активности монстров и их числа», — вздыхаю я, откинувшись на спинку кресла. «Прямо после наплыва варанов. Вот только оба инцидента разительно отличаются друг от друга», — поясняет третий. «Как мы уже знаем, именно Вавилон стоял за нашествием варанов. Но сейчас это не что иное, как влияние самой системы. Выходит, вот как она решила поиграть с нами», — хмыкаю я. «Фракции стали слишком сильны. Их уже не испугать одним монстром высокого уровня. Но если кратно возрастет число более мелких тварей, то даже городам придется тратить немало сил для охраны своих земель. Мне даже становится любопытно, уж не сама ли система, понаблюдав за тем, каких трудов стоило справиться с варанами, решила подкинуть нам проблем. Кажется, я стал забывать о ее весьма специфическом чувстве юмора и ее же странной и непредсказуемой, но определенно существующей логике. У сладкой жизни видели десяток диких медведей, ведущих себя, как одна семья или стая. На западе в горах участились атаки на наши караваны до солнечного берега. Пятнистые пантеры и барсы, перечисляет третий. Даже в кластере автомехаников на шахтеров напали барсуки, которых вроде как еще Мустафа и Краб умудрились истребить. Я замолкаю, прикрыв веки и задумавшись. Стоит ли нам выслать армию для очередной зачистки нашей территории, интересуется собеседник. Нет, качаю я головой. Каждый раз дергать армию, это совсем не дело. У меня есть идея получше. Глава 22. Скучно, стукнулся лбом о столешницу Бабаб. А ты чего хотел? Гарем горячих красоток, эпические приключения и гору поверженных вражин? Усмехнулся Клен. Прозвали его так за характерные темно-русые волосы, которые мужчина никогда и не стриг. Внешне мужчина походил на какого-то хиппи. Меж тем, тучный и широкоплечий Бабаб кинул в сторону своего приятеля возмущенный взгляд и выкрикнул. «Ну, вообще-то да, ха, мечтай», — отмахнулся от него Клен, откинувшись на спинку скрипучего стула и прикрыв веки. «Если бы было все так просто». «Нет, ну ты сам подумай», — не унимался Бабаб. «Разве мир системы не должен быть миром системы, где настоящая прокачка, скиллы, квесты всякие разные, где, в конце концов, эльфийки? Я так хотел найти себе свою Галадриэль, а получил жопу с ручкой. Ха-ха-ха», крякнул Клен, едва не свалившись со стула. «Очень смешно», закатил глаза Бабаб. «Не так я себе жизнь представлял в этом мире. Ну не так вот. Угу, хе-хе-хе», уже едва ли не хрюкал от хохота Клен. Ему мобов подавали уровни, а не картошку и бой с деревьями. «Черт, хватит прикалываться, Клен», кинул в лицо собеседнику свою кружку Бабаб. Клен хоть и неуклюже, но уклонился от снаряда. Угу, тем, что упал со стола. Черт возьми, выругался Клен. Все, все, сдаюсь. Пощади, а великий воин. Ну и шуточки у тебя, тут же растерял боевой пыл Бабаб. Я мечтал быть игроком, как во всех тех книжках с системой, а не вот это вот все. Не будь мы социками, то я бы тебе даже поверил, смахнул невидимую слезу Клен, все еще лежа на полу. А так свежо предание, да верится с трудом. Бабаб лишь фыркнул в ответ, не став утруждать себя дальнейшими объяснениями. Вот да, будь система, системой, а мир системы, настоящей игрой, то он бы всем показал. наравне бы с лордом Шуриком стоял бы, это уж точно. На монстров всяких ходил бы, лут собирал, навыки качал. Но нет, Бабаб работал на плантации, горбатя спину и собирая картошку круглые сутки. По возвращении в барак у него даже сил не было, чтобы встать на ноги, о каком каче характеристик вообще могла идти речь. Неожиданно, пока Бабаб погрузился в свои мысли, один из их коллег пролетел мимо, на ходу задев ногой вякнувшего клена. Мужчина покатился по полу, но не придал тому никакого значения. Вместо этого он недовольно посмотрел на сидевший дуэт, словно на каких-то идиотов. «Вы чего тут расселись, не слышали, что случилось что ли?» – спросил он. Бабаб и клен переглянулись между собой, ничего не понимая. «А что случилось?» – спросил клен, все еще лежа на полу. «Гильдию открыли», – рассмеялся мужчина. «Гильдию авантюристов». И уже через секунду все три соцыка перешли на бег, не произнося ни слова. «Быть этого не может», – прошептал Бабаб. «Но это так», – кивнул клен. «Гильдия, мать его, авантюристов». Они вдвоем застыли перед бывшей таверной, которая теперь была переоборудована под новые нужды. Над двустворчатыми дверями разместили огромную вывеску, ясно гласящую «Гильдия авантюристов». На краю таверны даже разместили подвесной знак, изображающий скрещенные щит и меч. И так все ясно без слов. Двое лоботрясов вошли в таверну, начав тут же осматриваться по сторонам. Зал был забит игроками под завязку, многие, как и они сами, просто сгорали от любопытства. С интерьером при переоборудовании решили сильно не мудрить. Таверна осталась прежней, с тяжелыми деревянными столами, скамьями, гобеленами на стенах и металлическими люстрами над головой. Чуть в отдалении располагалась сцена то ли для музыкантов, то ли для объявлений. Еще и бар стоял вдоль одной из стен с барными стульями. Но это не главное. Главное, это еще одна стойка, за которой стояла миловидная девушка в платье средневекового покроя с корсетом и шнуровкой и спокойно приветствовала каждого подходящего. «Добрый день, чем я могу вам помочь?» Обратилась она к ним двоим, стоило им приблизиться. «Здесь же записываются в авантюристы», смущенно почесал Деку Бабаб. Все вокруг казалось ему каким-то нереальным, шуткой. Но нет, все оказалось таким же реальным, как и он сам. «Конечно», кивнула девушка. «Чтобы стать авантюристом, вам потребуется заполнить форму регистрации, а также согласиться с клиентским соглашением нашей гильдии. Только после этого вы сможете принимать от гильдии задания или квесты. А есть какие-то ограничения?» – уточнил клен. «Да, только одно», – ответила девушка. «Для вступления вам требуется быть не ниже 10-го уровня». «Засада А», – протянули два разочарованных соцыка. Отойдя от стойки, они двинулись к доске заданий, вокруг которой собралась настоящая толпа. Разнообразная толпа, колорит которой мог бросить вызов любому рынку Вавилона. Здесь Бабаб увидел и мечника из афинских наемников, и нескольких горожан в старых бригантинах легкой пехоты, спорящих о чем-то, и бывшего стражника из Вавилона, которого легко можно было узнать по характерному шлему, и даже нескольких товарищей по плантации. Гильдия авантюристов действительно привлекла к себе внимание всех слоев фракции без исключения. «А во, смотри, они вывесили новый плакат», — воскликнул клен, тряхнув товарища за плечо. Бабаб тут же перевел взгляд на доску. К двум и так гигантским плакатам добавился и третий. Квест. Гигантский медведь. Рекомендуемый уровень. 15 и выше. Описание. Вокруг сладкой жизни замечена целая семья медведей. Вам предстоит выследить ее и уничтожить. Награда. 300 ебаллов. Дополнительная награда. Венок из полевых цветов от первой красавицы сладкой жизни. Квест. Болотный варан. Рекомендуемый уровень. 12 и выше. Описание. На болотах вокруг Краснодара продолжается зачистка варанов. Присоединитесь к армии Спарты и очистите болото. Дальнейшие инструкции вы получите в Краснодарском отделении. Награда. От 5 ебаллов. Квест. Горный барсук. Рекомендуемый уровень. 10 и выше. Описание. Шахтеры в восточном форпосте жалуются на участившиеся нападения барсуков. Изучите ситуацию и защитите шахтеров. Награда. 50 ебаллов. Я слышал, что барсуки крайне неприятные противники. Они каждый раз норовят залезть под землю и отступить, если поймут, что не справятся с противником, ворчал афинский наемник. Но цена стоит того, усмехнулся вавилонский стражник. Тут лишь вопрос в твоей прыти и сноровке. Если барсук не поймет, что его убило, то и закопаться он не успеет. Ха-ха-ха. А, по мне, так можно сразу и на варанов пойти. Нас же поддержит армия Спарты, так что худшего явно получится избежать, предположил упитанный горожанин в бригантине, которая опасно натянулась на его огромном пузе. «Дурак, никто не станет спасать твой зад, сам дурак». Пока разгорался спор, Бабаб сжал кулаки, все еще смотря на доску заданий. Он ведь мечтал как раз об этом. Квесты, монстры, приключения и девушки. Сплошная романтика. Прямо как во всех тех играх о главном герое. Разве он мог просто взять и отказаться от этой мечты? И почему? Только потому, что его уровень слишком мал, да не в жизнь. «Пойду сделаю запрос в охотники», — произнес решительно Бабаб. «Мне нужен этот гребаный 10-й уровень и высокая ловкость. Я тогда в кузнице напрошусь», — выдал Клен, поглаживая подбородок. «Танкам ведь нужна сила, не так ли? Выносливость нужна танкам», — усмехнулся третий сацик. «Кто куда, а я в каменщики». Так и началось их первое настоящее приключение в мире системы. «Сейчас бы фотик какой-нибудь, чтобы запечатлеть такую красоту», — усмехаюсь я, глядя на то, что творится в лесу. Отважные авантюристы в самом разномастном снаряжении гоняют мишек среди живописных деревьев, хотя иногда и те их гоняют. Тут уж как придется. Наша группа останавливается у небольшого источника, чтобы организовать полноценный лагерь. «Увы, чего нет, того нет», — пожимает плечами малый, встав по правую руку. «Но полагаю, сейчас можно вернуться к тому, о чем мы беседовали». «Да, конечно», — киваю я. «Сейчас мы находимся на юге от сладкой жизни, в зеленом лесу, который заполонили медведи. Сидение сутками напролет в кабинете лорда и разгребание ситуации с патентами изрядно меня измотали. Все чаще и чаще мне требуется вести войну не в открытом поле, а на страницах отчетов и во время обсуждений с министрами. Это не может не вводить в тоску. А потому, воспользовавшись моментом внедрения реформы с гильдией авантюристов, я отправился понаблюдать за процессом в окрестности сладкой жизни. Нужно же было проконтролировать ход зачистки территории от монстров. А то вдруг наши новоиспеченные авантюристы здесь сложат головы все без исключения. Поэтому сейчас на к югу от полиса возводился полноценный лагерь для авантюристов. В том числе и с санитарной палаткой, которая им явно понадобится. А еще с представительством гильдии для оперативной скупки трофеев. Перед тем, как запустить дело в жизнь, мы провели при помощи Норы конкурс проектов, и выиграла их неожиданно Ромашка, внучка Бобра. Я ожидал какого-нибудь сурового вояку или хмурого охотника, но бойкая круглолицая девушка лихо разработала систему выдачи квестов, а помимо этого еще и целую инфраструктуру под обеспечение авантюристов. Сказалось, видимо, наследственная коммерческая жилка. Так сейчас в палатке гильдии приключенцы могут купить себе стрелы или дротики, отремонтировать доспех, а также запастись бинтами и целебными мазями. Тут же можно быстро продать полученные с монстров трофеи. Ромашка разумно предположила, что никто из охотников не станет таскаться по рынкам, предпочитая скинуть добычу оптом. Вот так и выходит, что как минимум половина оплаты за квесты возвращается в казну. Как по мне, прекрасный результат. Ромашка сейчас в Спарте готовит себе специалиста для отправки в Краснодар. На работу она решила брать исключительно таких же, как она сама, молодых и фигуристых девчонок, что также прибавляло гильдии привлекательности в глазах мужского населения Спарты. С варанами нашим искателям приключений поможет майор и его ребята, обеспечив должную страховку на первый раз. А вот с барсуками, полагаю, 10-й уровень является уже достаточной перестраховкой. Не жду я особых сложностей. По пути я заодно заехал в сам полис, чтобы встретиться с Колькой и Бобром. Парень очень даже неплохо сейчас справляется на должности лорда-наместника полиса, а старик вовсю тому помогает. Вот, что понижение животворящее делает. Бобр так и вовсе признался мне в коридоре мэрии, что даже рад тому, как сложилась его судьба. Если раньше он и был недоволен тем, что его отстранили от общего пирога, то сейчас, наоборот, счастлив. А как иначе? Бумажная волокита растет день ото дня. Устройство государства все продолжает эволюционировать, и уже не получится отыгрывать из себя старосту деревни. Нет, Бобр, довольный как слон, ушел на пенсию и только помогает советами по тем или иным моментам. А Колька в это время тонет в отчетах, делах и обязанностях, носясь едва ли не с высунутым языком по полису. Ну, помянем его. Был пацан и нет пацана. Но вернемся к нашим баранам, то есть медведям. Я все еще не понимаю, почему нельзя использовать армию для зачистки, продолжает малый. Разве это не наша обязанность? Защищать простых игроков? Все так, но как бы и нет, улыбаюсь я. Армия – это очень серьезный инструмент, который не следует дергать по пустякам. Солдаты должны защищать Спарту, это правда. Но, пока мы будем отвлекаться на внутренние вопросы, нас могут застать врасплох извне, и получится крайне неприятная картина. Под угрозой извне вы имеете в виду Вавилон и Афины, интересуется Малый. Не только их, есть и другие фракции, куда более могущественные, поясняю я, но мы отвлеклись. Значит, авантюристы, это некий аналог охотников, которые будут заточены под устранение монстров, спрашивает Малый. Или же они, в первую очередь, солдаты, но с куда более низким уровнем подготовки. В первую очередь, авантюристы, это компромисс, качаю я головой. Компромисс, удивляется собеседник. Мы садимся перед организованным костром, пока кругом снуют слуги и повара. Да, про комфорт даже на пикнике я не забывал. Так как сами мы в охоте не участвуем, для меня это скорее выезд на шашлыки. Ты, как и я, поди заметил, что уж больно много в Спарте объявилось пассионариев, менторским тоном начинаю я. Кова-кова, игроков у кого шило в жопе и им не сидится на месте, поясняю я, сам посуди. Те же коммерсанты не стали терпеть введение закона об отчетности, взяли и собрали народ для петиций. Или же все те торговцы, что в одиночку создают новые маршруты, рок-группа Патрика, все ученые из Норы поголовно или многие-многие другие. Все это гиперактивные люди, которым нужно чем-то заниматься. Малый понятливо кивает, но не каждый готов открыть свой бизнес или пойти на службу в армии, подчиняясь приказам вышестоящего начальства. Простым игрокам также нужен выход пары из головы. Профессия, где они смогут получить желанный адреналин или утолить свою жажду действий, продолжаю я. Авантюристы, заявляет Малый. Именно так, смеюсь я. Кому, как не им сражаться с монстрами? Армия так или иначе будет держать руку на пульсе. Солдаты все еще охраняют стратегически важные точки такие, как форпосты, полисы и Спарту. Но вот бескрайние леса, луга, равнины и холмы. Нам просто не хватит численности, чтобы покрыть всю эту территорию. А наши крайне инициативные гражданские справятся с этим на раз-два, задумчиво выдает Малый, после чего замолкает. Слуги как раз нам приносят по шампуру с нанизанным на него сочным мясом. Да, в местных лесах обитают не одни только медведи, но и вполне себе обычная дичь. Та же косуля, к примеру. Всем понятна концепция авантюристов. Она близка простым игрокам и романтизирована книгами. Но и мы сейчас уже не на земле. Так что это видится мне хорошим вариантом, чтобы защитить наши земли и в то же время не ослаблять оборону против других фракций, заключаю я. Давай перейдем к твоему заданию. Слушаю, кивает Малый, откусив очередной кусок мяса. Я планирую расширить твой отряд разведчиков и сформировать из него полноценную военную разведчисть. Вы будете заниматься наблюдением за нашими соседями и изучением фракций, с которыми мы сталкиваемся. Будут группой первого контакта, рассказываю я, а для того нам потребуется избавиться от кокона, что я, собственно, задумал. А все просто. Спарта достаточно окрепла, чтобы выйти из своих границ. Война с Афинами и Вавилоном приобрела велотекущий характер. Ни мы, ни враги не желаем лезть первыми и подставляться под удар. Можно сказать, мы сейчас похожи на хищников, которые только и ждут удобной возможности, чтобы впиться клыками в плоть врага. Афины зализывают раны после потери утеса, как и утраты своего нового флагмана. Вавилон затаился, строя новую систему управления под властью архитекторов. А я же закладываю фундамент для фракции, чтобы она могла без каких-либо эксцессов работать в мое отсутствие. Войны уже не заканчиваются за несколько дней, а потому и Спарта должна обрести настолько четкую структуру и систему управления, чтобы она могла решать все проблемы без моего личного вмешательства. По крайней мере, мелкие и не столь значительные. Для чего я и отрядил Хрюшу на формирование торгово-промышленной палаты, создал гильдию авантюристов, а также передал Мэнфи власть над судом. Система должна быть самостоятельной и самодостаточной. Я не должен бегать, как заяц, латая все дыры своим появлением. Да и, учитывая размах нынешней Спарты, я даже при всем желании этого не смогу сделать. Фракции нужно сделать шаг вперед, стать чем-то большим, и открытие всех прилегающих границ – это именно такой шаг. Я планирую распечатать все кластеры на границах с помощью открывашек, и мы будем тратить ебалы до тех пор, пока не выйдем к новым соседям, потому как повышение Спарты в город позволило мне осознать одну четкую мысль. Если у всех будут открывашки, то как скоро к нам выйдут остальные фракции? Это лишь вопрос времени. И лучше тогда пожрать как можно больше кластеров, как и игроков, запертых в них, чем отдавать тех соседям. Да, это будет невыгодно, но лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же такое массовое расширение приблизит момент с выходом до города 2-го уровня. Но что-то я отдалился от темы. Разведчики малого станут нашими первыми дипломатами, которые смогут и вломить в случае чего, отступая от недружелюбно настойчивых соседей, так и установить контакт с теми, кто этого будет желать. Что, собственно, разведчики уже и начали делать. Что с миссией, высланной на равнины, уточняю я, туда, где мы видели шар. Малый качает головой. Пока что никакого ответа от них не последовало. Учитывая расстояние, они едва только добрались до цели. Если получится, то выйдут на связь. Когда получится, поправляю я, в этих парней я верю. Стой, кто идет, а то хуже будет. Крик раздался над равниной, не давая шансов спрятаться или убежать. Два игрока замерли, как и было приказано. Первое, что ощутил седой старик, это глухой топот, а только после увидел тех, кто ему кричал. Из-за лесной чащи выехал отряд игроков на лошадях, самых простых лошадях. Всадники же были одеты в кожаную броню с металлическими вставками, да и только. Старик покачал головой, и как он вообще не заметил их, целый отряд всадников. Это определенно говорило о мастерстве маскировки местных разведчиков, как и их знание рельефа. Засаду организовывал явно не дурак. «Что вы здесь делаете и кто вы вообще такие?» – спросил лидер этого отряда. Меж тем его подчиненные начали нарезать круги вокруг двоицы, словно готовые вот-вот наброситься акулы. Старик хмыкнул, совершая поклон. «Прошу меня простить, если мы сделали что-то не так. Меня зовут Мудрец, я не хвастаюсь, эта система так решила, а это Дудка, мой внук. Мы ушли из кластера, что не пережил испытания. Наш лидер не смог создать поселение, и нас почти всех перебили. Только я и мой внук пережили ту бойню», вздохнул старик. «Вот как», задумчиво потер подбородок лидер отряда. «Мы лишь просим убежища, уважаемые. Хотя я и стар, но многое знаю. Внучок же скуден умом, зато послушный и сильный для любой работы сгодится». Дудка важно кивал на слова деда, придурковато кося правым глазом. Хлоп, и ему по затылку прилетела ловкая затрещина от деда. Главный в патруле, тот, кто вел допрос, хмыкнул, глядя на воспитательный процесс. «Хорошо, посмотрим, будет ли с вас какой толк», — сказал он. «Следуйте за нами». «А куда?» — спросил Дудка. «Как куда?» «В Техас». Глава 23. Игроки Москвы в последнее время ощущали себя подавленно. Создавалось ощущение, словно с уходом леди-актрисы каждый новый день разлуки с правительницей их фракции ложился все большим и большим грузом на плечи жителей фракции. Это чувствовали даже крестьяне, для которых когда-то работа на полях пшеницы, приносившая гордости чувство выполненного долга, обратилась в бремя и раздражающую рутину. Мастера все реже творили, погружаясь прямо-таки в пучину прострации и равнодушия. Весь прежний запал, вдохновение, творческий пыл, все это исчезло. Исчезло, словно пыль на ветру. Игроки не понимали, что происходит, но они четко осознавали, что разлука с их леди наносит все более страшный ущерб полису. Чем дольше их леди будет вне стен Москвы, тем сильнее деградирует фракция. На улицах уже даже начались волнения, еще совсем незначительные, которые проявлялись в роптании рабочих и крестьян, но уж больно их речи были заразительными. Игрокам нужен был их лидер, их леди, их актриса. Жители Москвы и не подозревали, что вина в их страданиях лежала на плечах разгневанной Мирантис. Не в силах повлиять на свою жрицу, сидевшую безвылазно в Спарте под куполом древнего ужаса, она решила отыграться на Москве. Местная паства была виновна в глазах богини ничуть не меньше зазнавшейся актрисы. Они не прославляли ее имени, не возводили храмов. Амирантис местные практически забыли, а некоторые наглецы даже осмелились толкать речи о том, что неизвестная богиня, она же Мирантис, это и есть актриса. Ведь видели ли игроки Мирантис воочию? Нет. А значит, это лишь прикрытие их госпожи-актрисы. Просто она очень скромная и не желает, чтобы ее имя славили, а для не самой несли дары и подарки. Такого нахальства взвинченная богиня терпеть не стала. Она наслала на всю Москву проклятие. Пока совсем легкое, для начала. Хоть оно и будет проявляться медленно, но конечный итог будет того стоить. Это сейчас местные ощущают депрессию и негатив от потери связи со своей леди. Но это только пока. Что же касается будущего, Мирантис с мстительным предвкушением ожидала, когда этот порочный цветок расцветет. Они осмелились отказаться от ее божественной милости, тогда они все познают, какова она в гневе. Ведь к богам обращаются не в дни благополучия, к их ногам падают в момент отчаяния. Актриса одумается и вернется, если хочет сохранить свой полис, а если же нет, хм, у нее найдутся другие жрицы. Как-никак Мирантис, богиня. А это значит, что чего-чего, а времени у нее достаточно. Так больше не может продолжаться, заявил капитан Паладинов. Мы больше не можем игнорировать тот факт, что наша леди все еще остается в Спарте. Но что вы предлагаете, капитан? Спросил у него воин с золотыми локонами, который выглядел как рыцарь из книжных сказок, вернуть ее силой. Ты что, совсем идиот, Ланциль? Хохотнул капитан. Мы лишь отправим ей нашего посланца, лучшего паладина из лучших, того, кто сможет вернуть нашу леди домой. И кто же станет этим героем? Спросил Ланциль, с предвкушением выйдя вперед. Создавалось ощущение, что он сам желал вызваться на эту роль. «Я пойду», — выкрикнул самый молодой из паладинов. Взгляды сильнейших воинов Москвы сосредоточились на уверенном и решительном лице кандидата. «Насрула, уверен ли ты, что справишься со столь тяжелой во всех смыслах миссией?» — сцепил руки за спиной капитан. «Я вас не подведу, капитан», — рявкнул Насрула. «Я приведу леди-актрису домой, чего бы то мне это ни стоило», после чего ударил себя кулаком по нагруднику. Капитан довольно покивал на его мужественность. «Так и быть, ты молод, Насрула, но я вижу твою решительность и несгибаемую волю. Ты отправишься в Спарту завтра же с рассветом. А сейчас иди, тебе следует собрать вещи», — произнес капитан. «Так точно, капитан», — отдал честь Насрула и побежал со всех ног в барак. Плац уважительно молчал, провожая юного воина взглядом, и только когда тот исчез, десятки солдат вздохнули с облегчением. «Черт, я уж испугался, что он не вызовется на эту миссию», — пробормотал Ланциль, утирая сейчас лоб от пота. «Ха-ха, вот это игра, Ланциль, ты просто отлично изобразил пафосного идиота», — похлопал по плечу его товарищ. «Ой, заткнись, главное, что никто из нас не поедет в Спарту, это уж точно», — кивнул капитан. «Учитывая тяжелый характер госпожи, мне даже страшно представить, какой гнев будет направлен на посланника, что попросит ее вернуться в Москву. Нужно будет помолиться за упокой Насрулы. Хоть он и дурак, но зато наш», — вздохнул Ланциль. «Обязательно, Ланциль, обязательно», — согласился с ним капитан. «Но сначала давайте выпьем. У нас есть неделя минимум без Насрулы. Ура! Слева! Заходи слева, черт возьми!» — кричал авантюрист. Его товарищ зашел справа, за что и получил от медведя увесистой лапой в нагрудник и отлетел на несколько метров назад. Впрочем, его место занял напарник, прикрывая отход бедолаги. «Чтоб тебя, это справа, а я говорил слева», — кричал он в спину оглушенным. «Доходчивее надо было говорить», — шипел пострадавший. «Махал-то ты влево, да куда еще доходчивее, они безнадежны», — вздыхает малый. «Ну-ну, не будь столь категоричным», — возражаю я. «Будто бы ты сразу ходил на медведей, тогда они еще более безнадежны, раз пошли на дело без должной подготовки», — усмехается мой собеседник. «Ну-с, там, где нельзя победить силой, приходится задействовать мозг», — парирую я, и словно в подтверждение моих слов раздается болезненный вой медведя. Группе авантюристов таки удается загнать монстра в заготовленную заранее волчью яму. «Ну же, вперед, добьем его», — кричит избранный командир группы. Его коллегам не требуется повторять дважды. Копья, мечи, алебарды, сталь обрушивается на медведя смертоносным градом. Бедняга косолапый, вздыхает от этой картины малый. «На войне все средства хороши», пожимаю я плечами. На мое и многих удивление, авантюристы не стали нестись в леса, сломя голову. Никто не был настолько уверен в себе, чтобы завалить медведя голыми руками. Потому в кузнице Спарты, Краснодара и сладкой жизни просто повалили клиенты, скупая на все накопленные ебалы броню, оружие, щиты и всевозможные приспособления, сети, мотки, веревки и всякое в таком духе. Гильдия настоятельно рекомендовала подготовиться к своей первой миссии, а также вывесила список рекомендуемых покупок, чтобы облегчить жизнь вне города и полисов, и игроки прислушались к рекомендациям. Удивительно, но гильдия уже с момента своего появления стала авторитетным источником информации. Никто даже и не пытался опровергать ее слова или смеяться над ними, мол, все это нужно для новичков и только. Влияние ли это романов с земли или еще чего, но гильдию слушали даже больше, чем рекомендации из поместья лорда. В этом была та еще ирония. Говоря прямо, игроки в массе своей отнеслись вполне ответственно к выполнению заданий. Они сформировали команды, как советовала гильдия, определили меж собой роли и успели за время дороги сформировать несколько построений и планов, как следует действовать в тот или иной момент, что и привело к тому, что даже против гигантских медведей страховка в лице моей гвардии толком и не нужна была. Авантюристы хоть и не без проблем, но вполне справлялись с устранением целей. Кто-то создавал ловушки и загонял монстров в нужное место, что мы сейчас и наблюдали. Другие предпочитали объединяться двумя командами, чтобы чисто толпой и измором брать пушистую гадину. Да, награда будет меньше на всех участников, но зато безопасно. А третьи же действовали то ли на удаче, то ли по глупости. Пресвятая Богородица, Дева Мария, апостол Петр, йогурт без даты, кричал игрок, пока за ним гнался медведь. Его же напарники бежали уже за медведем. Кажется, план с приманкой в лице одного единственного игрока дал осечку, а он его не прибьет, с сомнением выдает малый, наблюдая за этой картиной. Не должен, киваю я гвардейцу, наблюдавшему за этой командой. Тот кивает в ответ и возвращается к работе. Его присутствия должно быть достаточно, чтобы избежать смертей. Конечно, в будущем ничего такого не будет, но была надежда на то, что даже самые большие идиоты осознают угрозу порождения системы и в будущем будут действовать куда осторожнее. Ну-с, а если же нет, мы не няньки, чтобы оберегать каждого от собственных же ошибок. И вот, спринтер прыгает вперед, огласив весь лес своим визгом. Медведь бросается за ним, как вдруг слева появляется ствол дерева, обмотанный веревкой, и одним мощным ударом сбивает мишку с ног. Огнавшаяся за монстром команда моментально накидывается на косолапого, как муравьи на слона. Не проходит и минуты, как монстр падает замертво, а команда радостно вскидывает руки в победном кличе. Даже приманка поднимает кулак, все еще лежа на земле от усталости. Они, хорошие воины, заключаю я, хоть и с прибабахом, точнее, охочие до славы и признания, а также неспособные к следованию приказам вышестоящих, хмыкает малый. Не без того, пожимаю я плечами. Далее проходит церемония награждения отличившихся. Командам, выполнившим задание гильдии авантюристов, я лично выдаю награду с наилучшими пожеланиями. Стоило видеть напыщенные и расфуфыренные лица игроков, которые пожимали мне руку. Угу, это ведь, по меркам земли, как с целым президентом поздороваться. А руководительница гильдии Ромашка собственноручно возложила на голову самого отличившегося авантюриста венок из полевых цветов с неплохими бафами. Кто ж еще мог быть первой красавицей сладкой жизни, пускай и самоназначенной. В общем, первая миссия у наших ребят проходит вполне себе неплохо, хоть и не без приключений. Дальше им предстоит отправиться к шахтерам, которых вовсю терроризируют обнаглевшие барсуки. Впрочем, без работы авантюристов я не оставлю. Та же Алиса предложила выдавать задания, не только связанные с охотой на монстров. Ведь много еще где требуются руки в Спарте и иных полисах. Почему бы не организовать полноценный фриланс? Как-никак, а не каждый же день ходить и рисковать головой. Можно ведь заработать и на чем-то попроще, по типу сопровождения торговых караванов через горы, или же создать карту того или иного кластера. Да, в конце концов, на авантюристов можно спихнуть заботу о новичках. Разведчики малого будут заняты, собственно, разведкой, сбором новичков и зачисткой агрессивной фауны. А сами авантюристы сопроводят тех до Спарты и окажут должную защиту. Это, конечно, только идея и ничего более, но все же, гильдия выглядит все более перспективным инструментом. Лорд Шурик, как я скучал по вам, смеется Патрик, протягивая мне руку для рукопожатия. Того гляди и обниматься полезет. Смотрю, ты неплохо так загорел, Патрик, улыбаюсь я, отвечая на рукопожатие. Все работаешь над курортным комплексом. О, комплекс, это еще мягко сказано, уверенно кивает Патрик. Я тут познакомился с парочкой интересных ребят. Они работали в элитной сети отелей в Азии, так что пришлось кое-что переделать и поправить в проекте. За свой счет, конечно же. Зато теперь я уверен, что наш курорт обставит всякие там Багамы и Мальдивы, как нифиг делать. В последние месяцы Патрик проводил больше времени в бухте Уилсона, нежели в самой Спарте. А когда услышал о том, что я буду курировать зачистку медведей около сладкой жизни. Решил приехать и повидаться. По крайней мере, так он сказал. На самом же деле все было куда проще и меркантильнее. До меня дошли новости о введении новой налоговой системы. Точно невзначай меняет тему Патрик. Одобряю. Патенты – это прямо-таки шаг вперед. Не то что раньше. Можешь не волноваться. Никто тебе особого эксклюзивного патента в размере пары сотен ебаллов не назначит. Смеюсь я, раскусив невысказанные опасения мужчины. Патрик виновато улыбается, мол, поймали за руку, и лишь разводит руками. Кстати, я хотел тебе преподнести подарок, перехожу я к делу. Ты, наверное, уже слышал о зачистке варанов на болотах. Еще как, отвечает парень. Вся Спарта еще пару дней назад гудела об этом. Ровно до того, как вы открыли гильдию авантюристов и ввели патенты. После этой зачистки у меня появился крайне интересный материал для тебя, заговорчески понимаю я голос. Насколько интересный, переходит на шепот Патрик, склонив голову. Как тебе шкура потомка драконов? Коварно ухмыляюсь я, редкого качества. Да ладно, это же не шутка, ахает Патрик, после чего уточняет. Ведь не шутка же, шкуры уже высланы в твою мастерскую, фыркаю я. Патрик чуть ли не подпрыгивает в воздух. А вот теперь это действительно удивительная новость. Я сегодня же поеду в Спарту. Я просто обязан все проверить. Ни один портной не тронет такое сокровище. Кроме меня, естественно же, ударяет себя в грудь парень. Шкуры драконидов, это еще даже не самые лучшие, что я готов тебе предоставить, уверяю я. Как только ты возьмешь новый уровень портного, то я с радостью выдам тебе и шкуру великого варана, босса всех ящеров на болотах. Поверь, она стоит того. Патрик сейчас является едва ли не крупнейшим бизнесменом Спарты. Его кожевенная мастерская уже прошла модернизацию до 5-го уровня, став первой мануфактурой в городе, а также самой многочисленной. Блондин времени зря не терял и активно набирал себе помощников, учеников и младших кожевников, вовсю расширяя производственные мощности, столь необходимые фракции. Прирожденный предприниматель, черт возьми, вот только в погоне за прибылью, а также уделяя много времени сторонним проектам, как та же рок-группа и курорт в бухте Уилсона, сам рост Патрика как кожевника застопорился. Парень уже не первую неделю остановился на пике 4-го уровня и все не может совершить последний шажок, чтобы перейти на новый уровень. То ли ему не хватало стимула, то ли времени, но вброс такой наживки, как шкуры драконидов и великого ящера, должен оказаться достаточным, чтобы снова разжечь искру желания в Патрике. Будут ли у вас какие-то рекомендации для брони? По-деловому потирает руки Патрик. Нюансы, пожелания, в первую очередь это защита от ментального воздействия. Мне и парням вскоре предстоит отправиться в Киото, так что первую партию следует сделать в кратчайшие сроки, поясняю я. Сделаю все, что в моих силах, обещает Патрик. Также, продолжаю я, будет не лишним произвести экспериментальную серию кожаных доспехов для разведчиков. Их число в ближайшее время будет увеличено в несколько раз, и им не помешает собственный знак отличия. Хоть маск-халат бери и переизобретай, блондин задумчиво чешет затылок. У меня уже было несколько идей на этот счет, но это потребует немало времени. Мне потребуется опросить самих разведчиков, а также проконсультироваться с майором и еще несколькими экспертами, делится своими мыслями Патрик. Раз задачей стоит незаметность, то будет не лишним привлечь самих парней малого для проверки маскировки в реальных условиях. На это все уйдет несколько недель, не меньше. Они у тебя будут, можешь не сомневаться, хлопаю я по плечу собеседника, пара недель у нас наверняка еще есть. Два судна сцепились абордажными крюками, натянулись тросы, борты ударились друг о друга с громким треском древесины, игроки на палубах по обе стороны замерли с оружием в руках, но так и не бросились друг на друга, наоборот, между кораблями проложили широкую доску, настоящий мостик. К борту драккара подошел Сокол, конунг Винланда. Он с хищной улыбкой осматривал моряков напротив, словно прикидывая, в каком порядке их следует порубить в капусту. Со стороны галеры на трап встал сам Гарпия, консул Афин. «Скажи же мне, а великий господин Гарпия», с явной насмешкой произнес Сокол, «на кой черт мне вообще следует соглашаться на твой союз, что мешает сейчас мне отрубить твою лысую голову, выкинуть труп за борт, всех твоих моряков покромсать в фарш, а затем двинуться прямиком на Афины?» Сокол опустил ладонь на топорик, висевший на его поясе. «Подумай над ответом хорошенько. С какой стати я должен идти и грабить кого-то по твоей указке, если могу ограбить сначала вас, а потом и эту Спарту», — добавил конунг. «За твои слова тебе следует голову, Этер», — начал было возмущаться моряк, но его быстро затолкали обратно, не позволив закончить свою фразу. «Я не предлагаю тебе союз», — покачал головой Гарпия, ни капли не смущенный действиями и словами Сокола. «Я тебя нанимаю». «Найм», — удивляется Сокол. «Именно так», — кивнул Гарпия. «Я предоставлю тебе информацию по конвоям Спарты. Я дам тебе карту всех их портов, выдам корабелов, что расскажут об уязвимостях их судов, и также предоставлю базы для твоего флота и снабжение для твоих воинов. Все для того, чтобы уничтожить флот Спарты вместе». И напоследок все же пояснил: «Добыча пополам». Сокол фыркнул, сплюнул в воду, оглядел Гарпию с ног до головы, словно видя его в первый раз, а затем заразительно засмеялся. «Ай да сукин сын, мы в деле». Глава 24. Этим же вечером я получаю письмо от Сёгунао, в котором сообщается о том, что духи нанесли очередной удар. Оттягивать больше решение этой проблемы я просто не мог, а потому сразу же отдаю приказ о подготовке к отправке. Вернувшись в Спарту, я посещаю кожевенную мастерскую Патрика, где тот показывает мне единственный доспех, который он успел сделать из кожи драконида. Имя: болотный доспех. Уровень: уникальный. Описание: материал, из которого сделает этот доспех, достоин того, чтобы из него сотворили сумочку от Кокогиля. Но судьба распорядилась иначе. Самая модная одежда на поножовщине. Бонус: плюс 10 к ловкость, плюс 8 к мудрость, плюс 10% сопротивления ментальному воздействию. Сам по себе доспех выглядит крайне занимательно. По большей части он чем-то смахивает на гидрокостюм, в том плане, что защищал все тело игрока от пяток до подбородка. Когтистые наросты особенно различались в области локтей и плеч. Прямо-таки доспех какой-то империи зла. Но главное, что сами бафы представляли из себя именно то, что мне и нужно, а именно защиту от всех сущностей и влияний, хоть и не столь большую. Уже на следующее утро я выдвигаюсь в Солнечный берег в сопровождении гвардии, перы с валькириями, куда же без них, а также прихватываю Люси с десятком тушканчиков. Для последних у меня будет особая миссия в Киото. Порт за время моего отсутствия значительного преображается. Уже построены стены, защищающие поселение со стороны суши. На скалах, где до этого стояли одни катапульты, строятся стрелковые башни, чьей задачей будет остановить любой вражеский флот, посмевший войти в нашу бухту. Верфь уже давно начала работу и сейчас трудится над тем, чтобы поставить на воду очередную галеру. Наш флот растет день ото дня. На борту Берсерка нас встречает Алекс. Несмотря на то, что Геркулес во многом превосходит своего младшего брата, я не стал менять флагман. Геркулес хоть и казался непобедимым судном, но в сравнении даже с Берсерком он был ничем иным, как медлительной посудиной. Порой нам приходится пожертвовать боевой мощью во благо плешей и скорости. Уже выходя из бухты, я завязываю разговор с Алексом. Есть новости об Афинах? В последнее время они, кажется, совсем затихли, интересуюсь я. Так и есть, соглашается парень. После нашей кражи их флота, практически все поставки продовольствия на остров прекратились. Афинам сейчас действительно не позавидуешь. Еще и Утес восстал, когда Сабо понял о своем незавидном положении. Теперь он новый лорд Утеса. О новости мне сообщил Сёгуно. Сабо вышел с ним на контакт и забросил удочку относительно торговли. Вот они, первые преимущества союза. Доступ к информации. Я задумчиво тру подбородок. И все же Гарпия навряд ли так просто сдастся, говорю я. А потому он наверняка попробует подгадить нам как-то иначе. Я того же мнения, заявляет Алекс. Вот только до той поры, пока он не сделает свой ход, мы можем только гадать, что он задумал, и в этом я с ним совершенно согласен. Уничтожать фракцию не входит в мои планы, это слишком затратно, а выгоды сомнительны. Так что пока мы просто занимаемся своими делами, укрепляя морские базы. Следующий ход за Афинами. В Киото нас встречает лично Сёгуно, на берегу местные организуют целую процессию. Понятно сразу, что сейчас нас приветствуют, как не каких-то незнакомцев, а друзей и союзников. Более того, лорд проводит для нас экскурсию по расширенной программе. Если в прошлый раз нам ничего толком и не показали, то сейчас нам дают возможность посмотреть на жизнь полиса изнутри. Первой остановкой становятся мастерские Киото, благодаря которым даже изолированный полис имел вполне себе хороший доход, торгуя до недавнего времени с Афинами, Римом и Вавилоном. Здесь производит фарфор, всевозможные украшения, а также обрабатывают добываемый жемчуг. Складывалась занятная картина. С Миланом мы обменивались в основном научными выкладками и исследованиями, а с Киото я надеюсь установить плотные торговые связи, а возможно, удастся даже наладить обмен опытом среди мастеров. В Спарте высоко развиты такие направления, как кузнечное дело и выделка кожи, тогда как знание Киото и их подход к материалам системы позволит нашим мастерам вкладывать больше неординарных бонусов в снаряжение. По крайней мере, я на это надеюсь. Особое мое внимание привлекает боевое додзё, в котором во время нашего визита проводит урок для простых жителей. И что, каждый игрок в Киото учится боевым искусствам? Удивляюсь я. В этот момент к нам подходит мастер, пожилой и щуплый азиат, и приглашает на поединок Перу. Неудивительно, ведь слава о ее способностях разошлась по всему известному миру. Оглянувшись на меня и получив одобрительный кивок, рыжеволосая воительница соглашается. Естественно, ей требуется время, чтобы освободиться от доспехов. У всех присутствующих мужчин после этого перехватывает дух, поскольку она остается в обтягивающих фигуру шортах и коротком топе под доспешники. Причем, что удивительно, в бою азиат ей ни в чем не уступает. Да, по характеристикам рыжая обходила того на целую голову, если не на две, но зато мастер додзё не раз и не два показывал, что способен задать огоньку только за счет техничности и отточенности своих движений. Впрочем, их поединок подходит к концу, когда лицо азиата явственно краснеет от нехватки выносливости. Пира и мастер додзё кланяются друг другу, признавая ничью. Лорда гордо кивает. Еще как, морские девы так и вовсе имеют собственное додзё, в котором у них тренировки на ежедневной основе, заявляет он. Это не только позволяет нашим жителям постоять за себя в момент опасности, но еще и дает баф к мудрости плюсом к обычному росту характеристик. И как это связано? Изумляюсь я. Мудрость для меня играет архиважную роль, как для мага, а потому даже одно очко играет значение. Додзё как бы облегчает вхождение в медитацию, позволяет на какое-то время отрешиться от отягощающей рутины и сосредоточиться на главном, на себе самом, поясняет собеседник. Я задумчиво смотрю за игроками, которые синхронно и неторопливо повторяют движения инструктора. Если сначала я не придал этому значения, то сейчас я мог заметить, что их тела работают в абсолютном согласии, словно кто-то скопировал и вставил одного и того же человека. Игроки совершенно разные, женщины, мужчины, старые и молодые, но каждый взмах исполняется в едином темпе. Каждый выпад сливается в глухой и резкий хлопок. Легкий ветерок с залива ударяет по развешанные тут и там колокольчикам. Их мелодичный звон едва ли не выбивает меня куда-то вдаль, куда-то в другое место. Внимание! Вы ощущаете вдохновение. Плюс один мудрость. Внимание! Вы получаете баф плюс 5% к мудрости на 6 часов. Вот тебе раз. Судя по хитрой улыбке Сёгунао, он также заметил мое состояние. Додзё, наша гордость и... пожалуй, второе сердце всего полиса, важно замечает лорд О. Воистину чудесное место, невольно соглашаюсь я. Мысленно же я уже просчитываю, как заполучить нечто похожее и есть ли альтернатива постройки в стиле. Вдохновение, да, пожалуй, я нашел еще один способ для своего роста, как мага. Хорошо пошла, выдыхает Сёгун, поставив на столик блюдце и расплывшись в улыбке. Весь оставшийся день мы провели, гуляя по Киото. В какой-то момент наша группа даже разделилась, женская половина, в лице Люси и Перы, отправилась на свою часть, а мужская, на свою. Лорд решил продемонстрировать нам искусство гейш, а конкретно игру на музыкальных инструментах, танцы и игру в го. И ничего, собственно, больше. Весьма скромно, если говорить откровенно. Да даже сам Сёгун вздыхал и закатывал глаза, выражая огорчение, хоть и не демонстрируя подобного открыто. Парень признался мне, что на этой части ознакомительной прогулки настаивал лично Хакин и что он не стал особо упорствовать в том, чтобы убрать этот пункт из программы. Лорд Киото только и делал, что вспоминал в противовес незабудку. Сейчас же мы находимся в местном ансене. Что он их себя представляет? Полноценный отель, совмещенный с горячими источниками. В этом плане Киото очень даже повезло, и у них прямо на окраине имелся целебный источник. Азиаты сразу же все просекли и оформили ансен. Гостиница к нему была пристроена совсем недавно. Можно сказать, без установления союзнических отношений этого заведения и не было бы толком. Так что после источников до плотного ужина мы вдвоем сидели на балконе, одетые в местные ханьфу, а также наслаждаясь красотой залива на закате. «Смотрю, ваши эксперименты наконец-то принесли свои плоды, лорд О», — произношу я, пробуя на вкус рисовое вино. «Саке мне очень даже понравилось. Как и сидр, оно не относились к особо крепким напиткам, а конкретно всего-то 15-20 градусов спирта. О, да, нам повезло и еще как», — усмехается лорд О, наполняя свою фарфоровую чашечку. «И мы готовы добавить саке в список поставляемых в Спарту товаров. Я буду только рад этому», — благодарно улыбаюсь я. «Итак, лорд Шурик, каковы ваши планы касательно нашей небольшой проблемы?» — интересуется О. «Для начала следует заняться разведкой этой таинственной долины», — заявляю я. «Как-никак, а по моему опыту любая мистика связана или с магами, или с духами, а порой и тем, вполне вероятно, что и ваши горные духи не станут исключением. У нас относительно недавно был еще один случай, покрытый тайной», — вздыхает лорд Киота. «Одна из гейш соблазняла своих клиентов, после чего едва ли не высасывала из них жизнь. Когда солдаты нашли припрятанную ей мумию, женщину убили во время побега. Вполне вероятно, что и здесь отметился низший дух», — высказываю я свои мысли, «мы называем их пиявками. Вот как раз, когда мы попивали саке, по лестнице шумно взбегает один из самураев. Лорд О, демоны нанесли новый удар», — докладывает мужчина, склонившись в поклоне. «Мы совстречаемся взглядами. Кажется, наш отдых закончится куда раньше ожидаемого. У них были рога, и клыки, и глаза горели адовым пламенем. Говорю вам, это были порождения Нижнего мира, демоны, твари», — бормочет охотник, чуть ли не дрожа от страха. «Поразительно, он действительно верит в то, что говорит. По крайней мере, так утверждает один из навыков класса «Государь». Губы дрожат, глаза едва ли не на выкат, а руки и вовсе подрагивают. Единственный выживший убежден, что на них напали демоны. «Что скажете, лорд Шурик?» — хмуро спрашивает лорд О, отдав команду самураям вернуть бедолагу в Киото. «Я снова осматриваю место преступления. Лагерь по добыче глины для производства фарфора был раскурочен до основания. Все хоть что-либо важное оказалось украдено и разорено. Запасы еды для работников, инструменты, даже телеги и пара сломанных лопат. Путь в лагерь оказался открыт благодаря новому нападению на патруль. Он также оказался перебит. С солдат собрали всю броню, оружие и ценности. Амулетов, естественно, при них также не обнаружили. Все равно что-то не сходится», заявляю я. «Зачем демонам инструменты, амулеты и вообще какой-либо скарб? Это нелогично». «Но вы сами слышали показания выжившего», возразил лорд О. «Сначала приходит туман, а затем появляются они, рогатые, с горящими глазами, демоны, которые и убивают моих жителей. Мы должны их остановить, и я это сделаю», успокаиваю я парня, который, кажется, готов самолично полезть в эту долину скатанной наголо. «Оставьте это дело профессионалам, лорд О, уверяю, мы приложим все силы, чтобы найти истину в этом деле. Надеюсь на вас, лорд Шурик», вздыхает собеседник. «Я не хочу и дальше терять своих людей. Мы ставим лагерь у самой кромки тумана, чтобы подготовиться к погружению. У меня еще со Спарта имелся козырь в лице тушканчиков, а точнее, Люси, которая способна из последних сделать настоящих разведчиков. Одно дело, игроки, но кто в здравом уме обратит внимание на тушканчиков, по своей сути, безобидные комки шерсти. Поэтому я отдаю команду выслать зверьков в туман, чтобы обследовать ситуацию. Где-то с 2 часа тушканчики бродят по ту сторону, после чего спокойно возвращаются, живые и невредимые. Далее Люси опрашивает монстров о том, что же они увидели по ту сторону. И опять я невольно морду лоб. Рогатые и со сверкающими глазами демоны. Они нападали на тушканчиков, пытались тех сожрать, а один комок шерсти и вовсе видел, как на него бежала пара демонов с факелами. Слова демоны-зверьки, разумеется, не знали. Однако они аж верещали, рассказывая про огромных хищников, и описывали их именно так, как недавний охотник, но ни один из зверьков не пострадал. Ну что же, вряд ли демоны будут страшнее варанов. Хотя патруль из самураев, которые выставляют здесь Киото, тоже нельзя назвать новичками. Как поступить? Двинуться навстречу опасности и разобраться по ходу? Или, меня смущает этот туман, демонов всегда видели в нем и ни разу без него. Есть только один способ разобраться. Малый, киваю я парню, который как раз натянул на себя болотный доспех, рассчитываю на тебя. Как прикажете, мой лорд, сурово кивает парень, и встает у самой границы тумана. Малый делает глубокий вздох. шагает вперед и полностью растворяется в тумане. Заключение. Старт нового тома. Он ощущал себя, словно ежик в тумане. «Хоть глаз выколи», — буркнул малый, после чего вздрогнул, когда мимо него пронеслась нечеткая тень. Вздрогнул в душе, но не пошевелился снаружи. Выдержка и развитая воля давали о себе знать. Но все же, туман явно порождал иллюзии, или провоцировал галлюцинации. Малый точного ответа не знал, да и, если честно, не желал его узнать. Ведь в первую очередь ему требовалось исполнить миссию. Все остальное – потом. Поэтому сжать зубы, взять яйца в кулак и никаких сомнений. Малый ощутил, как его затылка что-то коснулось. Точнее, туман хотел его убедить в этом.